Сударыня, войди! Благослови, владычица святая. Поклон тебе, боярин, принесла от трех святителей. Просвирку вот там вынула во здравие твое. Садись сюда, голубушка. Спасибо. Тебе сказали, для чего послал я за тобой? Сказали, государь, сказали, свет. Боярин Годунов сменяет, мол, царевичеву мамку. Меня ж к нему приставить указал. Уж будь спокоен, пуще ока стану его беречь. И ночи не досплю, и куса не доем, а уж дитятю я соблюду. Бывала в мамках ты? Лгать не хочу, боярин, не бывала. А уж куда хоче до детей? Ребеночек, ведь тот же ангел Божий. Сама сынка вскормила своего. 20-й вот пошел ему годок. Все при себе под крылышком держала до морового года. Лишь в тот год поопасалась вместе жить. Что так, голубушка? А в этакую пору недолго до греха. Как раз подсыплет чего-нибудь. Отпел, похоронил, наследство взял. И поминай, как звали. Кому в такое время разбирать? Ты свахаю, голубушка, теперь? Бываю в свахах, батюшка-боярин. Хвалиться грех, а без меня немного играется и свадеб на Москве. Какую же последнюю ты свадьбу устроила? А шаховского князя с мстиславскую княжною, государь. Не стою ли, которую вчера ты при живой царице за царя хотела сватать? Боже упаси! Какой тебе разбойник, кто сказал? Какой собака, вор и клеветник? Чтоб у него язык распух, чтоб очи полопались! Молчи, старуха! Цыц! Мы знаем все. Покойный государь блаженной памяти Иван Васильевич на медленном огне тебя бы ведьму изволил сжечь. Но жалостлив боярин Борис Федорович Годунов. Он вместо казни даст тебе награду, когда свою исполнит службу ты сумеешь при царевиче. Сумею. Сумею, батюшка, сумею, свет. Уж положися на меня, и мухи я на дитятю сесть не дам. Уж будет и здрав, и сыт, и целый, и невредим. Но если б что не по твоей вине случилось с ним... Помилуй, уж чему при мне случится? Он тебе того в вину бы не поставил. Слушай, баба, никто не властен в животе и смерти, а у него падучая болезнь. Так как же это, батюшка? Так что же? В толк не возьму. Бери. Старуха в толк. Да. Да. Да. Да. Так. Так, моя речь. Так. Все в Божьей воле. Без моей вины случиться может всякое, конечно. Мы все под Богом ходим, государь. Ступай, карга! С тобой перед отъездом увижусь я, но помни, денег вдоволь или тюрьма. Помилуй, государь, зачем тюрьма? Уж ты не поскупись, ведь наше дело вдовье. Да дозволишь, сынка забрать. Ты в том вольна. Ступай. Прости же, государь. Уж будешь нами доволен. Так, конечно, так, конечно. Час не равен. Случится, может, всяко. Один лишь Бог силен и всемогущ. Один Господь, а наше дело вдовье. Федюк Старков. Зови его сюда.